Вилловский манифест не принял и приказал открыть огонь из ружей. Восставшие 25 сентября, сломав ворота, ворвались в крепость. Комендант с несколькими офицерами и солдатами отстреливался из окон своего дома. Его взяли штурмом, выломав перед тем дверь. Вилловского, нескольких других офицеров и священника тут же повесили. Крепостных солдат зачислили в казаки. Повстанцам достали 3 чугунные пушки, 5 бочонков пороху, ядра. На следующий день направились к Нижнеозерной Столбовой. Встретив отряд капитана Сурина, разгромили его. Командир разделил участь офицеров рассыпной крепости. Подошли к крепости поздно вечером. Здесь было с 50 оренбургских казаков, небольшое число солдат и драгун. При подходе пугачевцев казаки ночью перебежали к ним. Комендант майор Харлов за недостатком защитников сам стрелял из пушек. Но гарнизон бодрым назвать было невозможно. Его подчиненные со страхом ожидали восставших. Те утром 26 сентября подошли к крепости. Комендант зажженным фитилем бегал от пушки к пушке. Стрельба продолжалась около 2 часов. Но пугачевцам никакого вреда не причинило. Они разбили ворота, и в последовавшей затем схватке погибли комендант, несколько офицеров, до 10 солдат. Оставшихся в живых солдат, как и других, поверстали в казаки. Годные пушки, 5 бочек пороха, ядра забрали с собой. Войско Пугачева направилось к Татищевой крепости, более крепкой и защищенной, чем большинство тех, которыми повстанцы уже овладели. Крепость лежала недалеко, в 64 верстах от Оренбурга, центра обширного края юго-восточных пределов Европейской России. Губернатор Рейнсдорп не знал об успешных действиях Пугачева до 21 сентября. В этот день прискакал Илецкий казак и принес весть о падении его родного города. Хотя губернатор посчитал известие невероятным, но меры принял, сразу же направил увещание яицким и илецким казакам. Но в Илецкий городок оно не попало, там уже находились восставшие. В Яицком же городке несколько дней спустя письмо Рейнсдорпа читали вслух всем казакам, но лишь немногие показали явное к известному самозванцу отвращение. Другие же казаки, а их было большинство, расходились молча с видом якобы некоторого уныния или задумчивости. Оренбургский оберкомендант генерал-майор Валенштерн по тайному приказу губернатора возвращал солдат и офицеров из отлучек, готовился к обороне города. Рейнсдорп же, скрывая от всех истинное положение дел, не желая вызывать паники в Оренбурге и неудовольствия в Москве и Петербурге, не показывал свое беспокойство. Более того, 22 сентября устроил бал по случаю дня коронации императрицы. В течение нескольких дней он получил донесение от комендантов Яицкого Симонова, Татищевского Елагина, письма от Нуралы, не поверившего в истинность Пугачева императора и предлагавшего помощь в его поимке. Губернатор ответил: бывший император Петр III, как всему свету известно, в Санкт-Петербурге скончался, и тело в засвидетельствовании кончины его нарочно дней 7 в парадном месте лежало, который я сам видел, и руку его целовать удостоился. А тот, который в войске Яицком проявился, плут и злодей, беглый донской казак именем Емельян Пугачев, коего указом ея императорского величества сыскивать и поймать велено. Против Пугачева из Оренбурга направили отряд бригадира барона Билова, 410 человек, 200 солдат, 150 оренбургских казаков, 60 ставропольских калмыков, 6 орудий. За Пугачева, приведенного живым, Рейнсдорп обещал вознаграждение 500 рублей, за мертвого 250 рублей. Билов мог брать по пути форпостах нужных ему людей. Задача его состояла в том, чтобы идти к Илецкому городку, догнать и разбить злодейскую толпу. Приняли и другие меры. На помощь Билову должны были выделить отряды Симонова во главе с майором Наумовым, ставропольских калмыков, 500 человек, командир-майор Семенов, в Оренбург приказывалось прислать 500 башкир во главе с Мендеем Тупеевым и 300